Глава 24. Риса. Дочь? Ну как же те, кто воспитывал меня? Они были мне не родные? Хотя сейчас это было не столь важно. Сам ответ Верховного имел для меня оглушающий эффект. Если бы он не держал меня, я бы точно упала. А так хотя бы вцепилась в его руки дрожащими пальцами, чувствуя, как внутри все переворачивается от открывшейся правды. Да, многое было непонятно, но теперь я хотя бы осознавала, почему Верховный вдруг вмешался в эту историю и занял мою сторону. Хотя бы на это я получил ответ. Но, сколько же но? И вопросов еще у меня было. Как получилось, что эту силу ему пришлось запечатать во мне? Как она вообще оказалась во мне? Просто с рождением перешла или нет? Вопросы так и крутились на языке, но я не могла их озвучить. Просто смотрела в глаза демона, который в ответ рассматривал меня с особой тщательностью. И хотя уже отпустил, убрав руки, но отходить от меня не спешил. Держал мои ладони в своих, неожиданно даря родное тепло этим обычным на вид действиям. «Надеюсь, мы можем узнать, как так получилось. Думаю, Ириса хотела бы выяснить этот момент», — спросил Кейр, первый приходя в себя после шока, а Верховный кивнул, соглашаясь с ним. «Как вы знаете, в любой паре, будь оба демонами соблазна или иного вида, может родиться ребенок-универсал. И дети Верховных не исключение, иначе бы трон просто переходил по наследству, но этого не происходило. Раз за разом демоны обязаны были проходить темную обитель, дабы забрать силу, которая там скопилась за долгие года после последней смены власти. Но во времена ваших прадедов все изменилось. Верховный, что занял трон, издал указ, что полученная сила в обители должна переходить к главе рода. И все бы хорошо, но при передаче терялся огромный кусок силы, который не просто растворялся в магии всего мира, а возвращался обратно в темную обитель, что дестабилизировало ее этим. Обитель должна была наполняться постепенно, и сила должна была храниться в ней в том объеме, который мог бы впитать в себя новый Верховный, который придет на смену старому. Поначалу никто не осознал этот момент. Темная обитель после того, как ее покинул Верховный, как обычно, запечатала вход и должна была распахнуть снова свои двери по истечении определенного времени. Вот только со следующим Верховным и передачей энергии главе рода часть силы вернулась обратно. И спустя очередной срок, когда должен был быть избран новый владыка, темная обитель стала иной, более опасной и беспощадной. Тогда отбор стал смертельным. Наследники могущественных домов погибали один за другим из года в год, и никто был не в силах добраться до центра обители, чтобы получить причитающийся по праву статус. И период отсрочки лишь все усугублял, ведь в обитель могли войти лишь семеро, не более. Тогда было решено вообще не забирать силу темной обители, а просто выбрать нового Верховного. Но это еще больше усугубило ситуацию. Сила начала искать выход наружу. Чуть не случился прорыв, который мог уничтожить все живое во всем мире. Пришлось снова рискнуть и отправить оставшихся наследников испытать удачу. Не знаю, по счастливой ли случайности или нет, но тогда я чудом добрался до этой энергии, практически полностью опустошенной, потративший все, что собирал целый год за один миг. Поглотить всю силу обители казалось невозможным, но я справился, хотя и с трудом. И даже посчитал, что энергия прижилась, ведь она всегда исправно слушалась меня, и никакого сбоя никогда не было, пока не родилась Риса. Все то время, что я был Верховным, сила искала выход и нашла ее в моей дочери. Вот только Риса родилась универсалом, слабым, без достаточного объема для хранения такой силы. Мне пришлось срочно придумывать, как спасти ее. Как дать нормальную жизнь без приступов боли? Я торопился. и, к сожалению, не учел, что силы темной обители не просто энергия, она своенравна, и ей не понравится заточение. Поэтому в последний миг, когда я накладывал на Рису финальную руну, энергия взбрыкнула и перенесла мою дочь в неизвестном направлении. Мало того, скрыв от меня ее присутствие где бы то ни было, попытки найти ее не приносили результата от слова «совсем». Она словно перестала существовать для меня. «Меня вырастили хорошие демоны, дали все необходимое», — прошептала я в ответ, перебив Верховного. В душе я даже не представляла, что пришлось пережить ему и моей настоящей маме, когда я исчезла для них навсегда. Поэтому мне очень хотелось уверить его, что я не страдала, что меня любили и оберегали. Да, последние года пришлось тяжело после смерти родителей, но к этому времени я стала самостоятельной и в силах сама уберечь себя. «Когда вы первый раз почувствовали Рису, это ведь случилось не пару недель назад, верно? Не во время ритуала призыва?» «Верно. Год назад. Когда она появилась здесь, чтобы поступить в академию. Тогда сила обители дала себе знать и дала мне понять, что моя дочь жива. К сожалению, также эта сила дала понять, что не допустит, чтобы я приблизился к ней. Любая попытка подойти или даже издалека взглянуть на Рису скажется на ней самой. Поэтому мне только и оставалось, что приставить к ней черта, который будет следить за ней и обо всем докладывать через свое начальство», — признался демон, а Гоша на моем плече виновато погладил меня по шее, стыдясь того, что был не полностью предан мне. Хотя я и не винил его за это. Он всегда был на моей стороне, и то, что о чем-то там докладывал, не играло особой роли. «Он подложил описание того древнего ритуала Рисе», — вдруг предположил Эрик, а я удивленно повернула голову к чертику, неверяще смотря на него, ведь ответ был очевиден. «Верно. Не стал скрывать и это, Верховный. И вы оба не так просто перенеслись к ней. Хотя я и рассчитывал лишь на то, что только один из вас станет ее супругом. Но так даже лучше. Вы в состоянии вдвоем опустошать ее от силы обители. И можете делать это намного более эффективно вместе». Надо сказать, это признание демона стало для меня тем еще открытием. Я еще от вмешательства в эту историю Гоши не отошла, а тут еще и причастность самого Верховного ко всему этому. Хотя о чем это я? Я еще никак не могла поверить, что Верховный мой отец. Это вообще реально или мне показалось? Я ослышалась? Нет, вряд ли. Похоже, он говорил всерьез. О, великий демон мрака! Когда мне уже можно упасть в обморок? Кажется, на сегодня шокирующих новостей достаточно. Почему вы пришли сейчас? Раз сила темной обители не дает вам приблизиться к Рисе, то почему вы здесь? Спустя некоторое время, возникший в кабинете тишины, спросил Кейр. Вот уж кто мыслил рационально, кажется, ничему не удивляясь. Стоит вон только на ректоров взглянуть, как на их лицах можно распознать изумление. Но они и вовсе не ожидали, что я дочь Верховного. Да никто этого не ожидал, что уж тут. Потому что сегодня вечером она попыталась причинить Рисе вред. Вырвалась на свободу, мучая ее. Я не мог не почувствовать этого. Конечно, сразу прийти не получилось. Я рад, что вы оказались рядом и помогли ей, частично забрав себе излишек и загнав основную часть снова под печати. Ведь лишь поэтому я смог прийти, хоть и ненадолго, — пояснил владыка, снова тепло смотря на меня очень долго. Он словно пытался запомнить меня в мельчайших деталях, пока он здесь, рядом. Сила, находящаяся в Рисе, постоянно восполняется, как и в темной обители. Верно. Пока ее не трогали, она находилась в спокойном состоянии, но как надолго было неизвестно. Мне пришлось рискнуть с тем ритуалом, чтобы в будущем Риса не оказалась в еще более худшем положении, чем сейчас. По крайней мере, вы в состоянии забирать себе излишки, а если бы я оставил все как есть, постепенно печати разрушились, и тогда некому было помочь ей. Сила бы просто поглотила ее и уничтожила. Получается, полностью избавить Рису от этой опасной штуки нельзя, — сделал вывод Кейр. Боюсь, вариант может быть лишь один. Покачал головой Верховный и вдруг опустил свой взгляд вниз, скользнув по моей фигуре и нахмуриваясь. Не сразу я поняла, куда именно он смотрит, а когда осознала... В тот миг, когда он вновь посмотрел в мои глаза, я поняла, он знает о том, что я в положении. Знает, и это заставляет его смотреть на меня взволнованно и напряженно. «Если это будет снова демон-универсал», — прошептал он еле слышно, но, конечно же, заинтересовал моих супругов данной фразой, хоть они и толком ее не поняли. «Что вы имеете в виду? О ком вы? Вы про вариант, ваше верховенство?» — нахмурился Эрик, непонимающе смотря на нас с демоном. «Нет, Эйр», — прошептала я, — «точнее, частично». «И да, я все поняла». В этот раз сообразив быстрее, чем мои умные мужья, но лишь потому, что была в курсе происходящего, в отличие от них. От силы темной обители я смогу избавиться навсегда лишь одним способом, передав ее своему ребенку. Вот только я бы в жизни так не смогла поступить, зная я обо всем раньше, не позволила бы себе забеременеть, ходила бы с той банкой в обнимку, не забывая принимать лекарства. Ведь если родится такой же демон-универсал, как и я, то неизвестно, успеет ли Верховный помочь малышу, и получится ли все, как получилось со мной. Это был риск ужасный, пугающий, болезненный. И понимание этого дало мне пинок, значимый такой, чтобы я, наконец, рассказала о своей беременности тем, кто должен был знать о ней уже давно. «Я беременна. От одного из вас». И этот ребенок с большой долей вероятности станет новым носителем силы темной обители. Вот только неизвестно, как долго. Ведь если он родится таким же, как и я, демоном-универсалом, то... Отпустив руку владыки, я повернулась к опешившим от такой новости демонам, чувствуя, как на глазах наворачиваются боязливые слезы. В мгновение оба притянули меня в свои объятия, крепко сжимая в них, молча, трепетно, сильно. Было страшно. Настолько, что я не могла больше ни о чем думать, кроме как о нашем малыше. К сожалению, вид заранее выяснить было нельзя. Это не пол, когда ты видишь все четко по значимым признакам. Вид всегда оставался загадкой до самого рождения. Конечно, шанс, что родится универсал, был невелик, учитывая, что отцы относились к столь могущественным видам. Но он был. Взять хотя бы меня. Я тому подтверждение. И теперь до одури боюсь, что мой ребенок унаследует мои серые рога, которые до момента пробуждения силы выдавали во мне универсала, слабого и никчемного. Не знаю, сколько мы так простояли в обнимку. Кажется, что не так и много, учитывая, что Верховный вскоре снова подал голос. «У моего визита есть еще одна цель», — произнес он, сразу же привлекая наше с демонами внимание. Отстранившись, я обернулась, утирая слезы с щек и приготовившись внимательно слушать. Да, можно было еще много плакать и страдать, но в таком состоянии я долго не продержусь. А ведь это только начало. Да, и неизвестно, какого вида в итоге родится ребенок. «Темный обитель», — произнес владыка, а мои демоны напряглись. Впрочем, не только они. «Я знаю, что год только начался, но времени уже не осталось». «Она дала себе знать», — предположил ректор Вайер, включившись в наш разговор, и его вопрос напугал, ведь было понятно, он угадал. «Похоже, времени на подготовку больше нет, и оставшиеся наследники должны уже сейчас рискнуть своими жизнями». «Но никто не готов», — прошептала я. «Я даже не уверена, что Кер и Эрик собрали достаточно энергии, несмотря на то, какой объем получили от меня». — возразила я, надеясь, что есть какой-то еще вариант, помимо того, где они направляются на верную погибель. — «Боюсь, что ждать мы больше не сможем», — с сожалением во взгляде произнес Верховный. — «Совершенно. Сила уже пару раз пыталась выбраться из заточения. Я с трудом смог ее сдержать и снова запечатать врата. Но они продержатся еще день-два». И если никто не переступит порог темной обители, то я больше не смогу остановить рвущуюся наружу энергию. Она уничтожит все. Понимаю, что вы рискуете, но, боюсь, вы единственные, кто сможет добраться до конца. А остальные, — нахмурившись, уточнил Эрик. «Я не могу запретить наследникам участвовать», — покачал головой мой отец. Это их право решать, бороться им за трон или нет. Я могу лишь предупредить их, что сейчас темная обитель намного опаснее, чем ранее. Впрочем, по предыдущим попыткам, кажется, никто не питает иллюзий насчет этого. «Они не откажутся», — уверенно произнес Кейр. «А мы с Эриком тем более не можем отступить. Возможно, именно там мы сможем найти способ помочь Рисе и нашему малышу». «И мы сделаем это, Кейр», — решительным тоном произнес блондин. «Завтра». «Я пойду с вами». Чувствуя, как накатывает паника от происходящего, выдала я, кажется, сама не осознавая, куда напрашиваюсь. «Нет», — в унисон ответили все трое, и Верховный в том числе. «Это исключено. Ты ничем не можешь помочь ни Керу, ни Эрику. Лишь обяжешь их защищать тебя, Риса», — серьезно произнес владыка. «И да, это, конечно же, было правдой. От меня там пользы не было совершенно. Но в то же время я не представляла, как смогу провести это время в ожидании, без новостей, без какой-либо информации». Внутри все переворачивалось от мысли об этом. Хотелось выть от страха, но я лишь судорожно сделала тихий вдох, пытаясь взять себя в руки. «Я могу забрать тебя с собой, во дворец. Но находиться рядом не смогу, так как твоя сила вновь скоро начнет пробуждаться и восполняться. А ей мое присутствие не нравится, как я уже упоминал. Но зато во дворце ты сможешь быть в курсе всего, что происходит в темной обители, даже хотя бы получая информацию о членах совета». «Мы не особо дружны с некоторыми», — промямлила я. «Она про наших отцов. Они не в восторге от того, что Риса стала нашей женой», — пояснил Эрик. «Естественно», — ничуть не удивился Верховный. «Но до вашего возвращения ни вы, ни я не можем рассказать им о происхождении Рисы и о том, что полученную силу темной обители вы им не отдадите. Но в то же время они не тронут Рису до того, как вы вернетесь. Ведь это может навредить вам. Зато моя дочь сможет узнавать от них о последних новостях. Поэтому решать тебе, Риса. Охрана я тебя обеспечу. Об этом можешь не волноваться». «Хорошо. Я не смогу находиться в неведении. Встречу с вашими отцами я как-нибудь переживу, раз относительно вреда мне можно не беспокоиться», — согласилась я, особо не раздумывая. «Да, я рисковала. Главы двух кланов были не самой приятной компанией, но они однозначно будут увлечены прохождением темной обители их сыновьями и навряд ли будут вредничать и скрывать от меня что-то об этом. Скорее, наоборот, хвастаться друг перед другом, думая, что в итоге лишь один из них достигнет финала. Они же не знают, что ни Кир, ни Эрик не будут подставлять друг друга в конце, как, вероятно, и планировалось. Но зато я смогу еще и насладиться их шоком, когда они поймут, что произошло, что они не получат силу темной обители, и их кланы больше не будут враждовать. Никогда».